Эпилог. 8 лет спустя. Эмма. Я тяжело поднялась со стула, придерживая свой большой животик. «Мирон Владимирович, отправьте вы уже эту упрямицу в декрет», — сказала Даша, смотря на то, как к моему столу подходит муж. «Если б я только мог это сделать». «Сейчас. Мне до декрета еще 2 недели дорабатывать. Так что терпи». Я посмотрела на подругу. Та только фыркнула. «Эмма, поехали уже? А то у Даньки скоро закончится урок английского. А нам еще твоих родителей ехать встречать». Я попрощалась с коллегами, и мы вышли с мужем из кабинета, направляясь в сторону лифта. За 8 лет многое произошло. У нас родился сын, точная копия своего отца. И не только внешность, но и характер его перенял. От меня же там ничего не было. А сейчас мы ждали дочку. Через год после рождения сына решили переехать в частный дом. И теперь живем за городом на природе, в большом коттедже. Мои родители, в отличие от родителей Мирона, сразу приняли мужа. Я их познакомила через пару дней после того злосчастного корпоратива. И, признаюсь честно, думала, что Мирона не примут, как это было с Гошей. Но мой папа, видимо, что-то разглядел в будущем зяте. И они с первых минут нашли общий язык. И теперь родители частенько приезжали к нам в гости. Сестра переехала в город, окончила институт и теперь работала в корпорации Мирона. С ней мы виделись часто, почти каждый день за обедом. Мирон, после моих долгих уговоров, помирился с родителями. С отцом он наладил более или менее теплые отношения. Тот даже к нам частенько в гости заглядывал, чтобы навестить внука, и привозил ему кучу подарков. А пару раз я просила Владимира Ивановича забрать Даню из садика, и он охотно и без вопросов это делал. А вот Светлана Павловна реже нас посещала, практически никогда. Мирон общался с матерью постольку-поскольку. Я же, в отличие от мужа, не могла так долго злиться, и иногда сама возила сына к бабушке и дедушке. Понимаю, может, это со стороны смотрится неправильно. Они ведь меня унизили. Но мы семья, и если они до сих пор не особо любили меня, то вот во внуке души не чаяли. А я все так же продолжала работать в корпорации мужа, несмотря на его долгие заверения о том, что мне этого не нужно делать. Но я любила свою работу и не собиралась ее бросать. Кстати, Гоша, через год после нашего развода, женился на Женьке. У них 2 сыновей. И, кажется, все довольны и счастливы. Конец.